Добыча становится охотником. «Так не пойдет». Романовский вдруг обернулся, окинул меня внимательным взглядом и поморщился, словно мой вид причинял ему душевную боль. Он сидел впереди на пассажирском сиденье автомобиля, который вез нас в неизвестном направлении. Обозначать место прибытия, кстати, пока никто не торопился. Я даже приблизительно не знал, куда мы едем. После слов полковника, что мне надо посмотреть на какого-то кандидата своими глазами, он тут же сообщил, мол, машина уже ждет, надо двигать на улицу. «Что, прямо сразу?» Я даже немного опешил от скорости, с которой полковник принимает решение. Романовский явно надумал взять меня с собой только сейчас, в процессе нашего разговора. Почему? Не знаю. Свои тараканы у мужика в башке, между прочим, очень даже огромные. Нет, мы планировали, конечно, находить самых достойных среди псиоников, чтобы собрать какую-то неимоверно мощную команду и все такое. Вернее, не мы, естественно, я вообще ни черта подобного делать не собирался, а Романовский. Но мне казалось, весь этот процесс будет немного более организованным, а не вот так, я решил, поехали. Куда поехали, че поехали, ни черта непонятно. «Ну, хочешь через год или через 10 лет, — раздраженно ответил ликвидатор, — на очередных руинах, оставшихся от цивилизации, мы начнем, наконец, спасать то, что уже не спасти». С этими словами он толкнул дверь и вышел из кабинета, даже не оглянувшись, чтобы убедиться, иду я за ним или нет. Мне едва по носу не прилетело этой дверью, потому что я как бы шел, и прямо сразу за полковником. Разговор, между прочим, остался незавершенным. Я, к примеру, так и не понял, на кой черт принесло мать в столицу. Да, грешным делом мелькнула мысль, не является ли бенефициар Шереметьев моим биологическим отцом. Насчет совместной службы, конечно, бред тогда выходит. Вот уж точно глава корпорации не мог служить в армии. Но, с другой стороны, я ведь не совсем идиот, чтобы каждое слово ликвидатора принимать на веру. Может, он специально меня путает. Однако его реакция на подобную версию была слишком искренней, и он смеялся от души. Так что нет, этот вариант отметается. И слава богу. Не готов я заполучить себе в отце одного из богатеев, да еще такого. Но все же насчет матери хотелось вызнать больше подробностей, поэтому я решил выдержать паузу и вернуться к разговору чуть позже. Конечно же, я двинулся следом за ликвидатором, куда бы нам сейчас не пришлось ехать. «Угу, только и слышу, новая война, новая разруха, новый трындец. И хрен каких объяснений!» Естественно, мое тихое возмущение осталось без ответа, потому что я топал вслед за полковником, бормоча это себе под нос. За рулем машины, которая и правда обнаружилась возле крыльца, нас ждал неизменный Олег. Ликвидатор устроился впереди, хотя это место не подходит для полковника, по статусу не положено. Я уселся сзади рядом с незнакомым особистом. Как всегда, это был молодой мужчина без каких-либо примет. Никакое лицо, никакой внешний вид, темная однотонная одежда. Водолазка, штаны и берцы. Кстати, интересный момент. Я только сейчас вдруг понял, что не видел ни одного сотрудника особого отдела старше 30 лет. Ну, может, 35, не столь важно. Не знаю. Пожалуй, кроме полковника, настолько взрослых, чтобы за 40 и нет. Либо, что вполне вероятно, они не занимаются полевой работой. Сидят в конторе, пишут отчеты или погружены в другие какие-то очень полезные для страны дела. Есть же, наверное, технические отделы. Не успели мы отъехать от дома Романовских, как ликвидатор вдруг выдал эту странную фразу. Причем просто ни с хрена, по моему мнению. «Что не пойдет?» — осторожно уточнил я у ликвидатора. «Твой внешний вид», — еще более непонятно заявил он, — «посмотри назад». Я обернулся и уставился в заднее стекло автомобиля. За нами ехали еще какие-то тачки, но это вполне логично. Мы уже выбрались на проезжую часть. «Неприметная старенькая «Волга», та, которая темного цвета. Номера 2 единицы 4. Это папарацци», — спокойно заявил Романовский. «Кто?» Я настолько обалдел, что полностью развернулся на сиденье, едва не угодив локтем особисту в нос, и уставился на дорогу, в частности, на тачку, о которой шла речь. «Папарацци? Вы серьезно? Зачем они едут за нами? Они психи?» «В России всегда было полно придурков», — полковник небрежно пожал плечами, — «и в прошлом, и в настоящем. И, к сожалению, в будущем этого тоже не избежать». «Да, я понимаю, но следить за начальником особого отдела...» «Они не настолько придурки, как ты сейчас подумал», — засмеялся Романовский. «Просто надеются заполучить какую-нибудь сенсацию для светских хроник. Так что гораздо больше вероятность, что охотятся они как раз за тобой. Слухи о племяннике ужасного ликвидатора разлетелись быстро. Особенно о том, что он успел... за несколько дней отличиться в школе, ввязавшись в противостояние с Бутурлиным. Это столица, Антон. Высшее, чтоб его, общество. Здесь обожают скандалы, обожают их мерзкий тухлый запах. Поэтому и караулят теперь возле дома. С территории выехала машина, они отправились следом. Если по итогу выйду я со своим племянником, значит, точно есть что-то интересненькое. Они могут нам помешать своим присутствием. Каждый в этом городе знает, что я даже дочь не беру с собой. Не хожу с ней на развлечения или мероприятия, не гуляю по улице в ее компании. А тут вдруг появлюсь с сыном сестры. Фурор! Но если из машины выйду я и двое особистов, поверь мне, надоедливые охотники за сенсациями моментально испарятся. Потому что это может означать лишь одно. Особый отдел занимается своей работой. Желающих совать свой нос такие дела нет. Даже ради сенсации, ради шикарного контента и ради денег, которые не смогут получить за столь опасный сюжет. Ты понял мою мысль? Когда машина остановится, нельзя, чтобы из нее появился Антон Лермонов. Романовский снова внимательно посмотрел на меня. Ну, понял, да, — ответил я ему и, в свою очередь, покосился сначала на особиста, сидевшего рядом, потом на Олега. Просто, так понимаю, ликвидатор не афиширует, кто я такой на самом деле. А сейчас идет речь о психометаболизме. Он хочет, чтобы я изменил внешность. На глазах у двух свидетелей. Странное представление о секретности у господина полковника. «Все хорошо», — Романовский кивнул. «Делай. Олег и Иван крайне надежные люди. Я доверяю им. И думаю, Иван точно не будет против, если у него на пару часов появится брат-близнец». «А, ну, как скажете». Я уставился на сидевшего рядом особиста. «Мое дело маленькое. Сказали делать, не вопрос». Я принялся внимательно рассматривать его лицо, волосы, одежду. Вникал в мельчайшие детали, пытаясь запечатлеть все это в своей голове. Буквально через пару минут в моем воображении уже возник костюм, который нужно одеть на себя. Полковник как раз в этот момент снова оглянулся. «Отлично! Действительно, брат-близнец. Очень похож. Молодец, Антон, растешь. У тебя процесс смены личности становится все качественнее и быстрее». Самое интересное, у Олега и у этого Ивана ни один мускул на лице не дрогнул. Вообще. То есть при них вполне спокойно псионик применяет способности, а они относятся к этому как к совершенно обычной вещи. Они вообще относятся к псионику, которого тут быть не должно, как к обычной вещи. Странная какая-то хрень. Полковник уверял, будто никто не знает обо мне и не должен знать. А тут секретик вовсе уж не такой секретик. Неспроста это. Точно неспроста. Вот тут тормози. Зайдем со стороны центрального входа. Ликвидатор указал Олегу на огромный торговый центр, мимо которого мы проезжали. «Иван, что по сотрудникам?» «Двое ребят дежурят на запасной лестнице. Пять человек сосредоточились по этажу. Объект находится там, где закусочные, аттракционы и кинотеатр. Держать под контролем очень тяжело. Объект постоянно передвигается, и вокруг много людей». Равнодушным голосом отчитался Иван. Я заметил у него в ухе маленький черный наушник. Видимо, информация поступала особисту напрямую от тех, кто был в торговом центре. Кстати, место, конечно, капец, насколько неудобное. Интересно, как Романовский думает, я при таком скоплении людей смогу определить, псионик или не псионик его кандидат? Тут даже телепатией воспользоваться невозможно. Мозг взорвется от слишком большого количества информации, которая в него хлынет. Едва я включусь в процесс. Отлично. Значит, мы с Антоном поднимемся на эскалаторе. Сами. Иван, ты предупреди остальных. Готовность номер один. Все зависит от того, что мы сейчас увидим. Сказал Романовский. Потом вытащил из нагрудного кармана такой же маленький наушник и поместил его в нужное место. «Идем». Последнее указание относилось ко мне. Олег как раз притормозил на парковке прямо перед здоровенной крутящейся дверью, сквозь которую тянулся поток людей. «Очень плотный поток». «Чёртова столица! Рабочее время так-то, а они шатаются где ни попадя, развлекаются, уроды! Пока такие, как моя мать, обычные люди из провинции, зарабатывают своим потом для них эту возможность жить в удовольствии!» «Хотя...» «Насчёт матери тоже теперь надо быть поаккуратнее в высказываниях и предположениях. Хрен его знает, что за информация ждёт меня впереди!» «Значит так», — начал Романовский сразу, как только мы вошли внутрь. «Ситуация следующая. Семья. Три поколения назад рождался псионик. Средненький. Ничего особенного. Сейчас ситуация совсем другая. Как я говорил, за подобными семьями мы следим круглосуточно. Возле их дома и в нем установлены специальные датчики. Они реагируют на определенную активность длинных и коротких волн. Так вот, за последний месяц подобная активность проявлялась порядка 10 раз, только в пределах дома. Вот что интересно. За всеми тремя...» «Чего?» — перебил я ликвидатора. «Извините, не расслышал. Или показалось, вы сказали тремя?» «Трое детей. Все мальчики. Младшему 7, среднему 9, старшему 12. За ними теперь постоянно ходят мои люди. Пытаются определить, кто именно из этих пацанов псионик. Но черта с два. Всплески активности происходят только в доме. И только в моменты, когда там находится вся семья. Поэтому мы до сих пор не знаем, кто из деток наш клиент. Но... Полковник поднял указательный палец вверх. «Должны знать, потому что всплески неимоверно сильные, показатели зашкаливают. Значит, парнишка типа гения. Его способность имеет высокий уровень мощности». Романовский ступил на первую дорожку эскалатора и поехал вверх. «Я, соответственно, сделал то же самое». Хотя чувствовал себя, если честно, крайне неуютно. Со всех сторон на нас глядели все, кому не лень. Кто-то из-под тишка, а кто-то вообще в открытую. Какого черта мы идем так свободно, не прячась, не стараясь остаться незаметными? Я поднялся на парочку ступенек вверх и замер рядом с ликвидатором, держась за перила. На нас смотрят все посетители центра. Великого и ужасного ликвидатора вообще, что ли, знает каждый гражданин империи. Стоит кому-то заметить вашу персону, и они уже глаз не сводят. Нет, конечно, Романовский усмехнулся. Просто для окружающих сейчас все выглядит следующим образом. По торговому центру двигаются двое особистов. Уж это вполне способны определить даже те, кто мое лицо никогда в жизни не видел. Хотя справедливости ради, отмечу, таких очень мало. Естественно, народ понимает, мы не на прогулку пришли. Поэтому им, с одной стороны, страшно, а с другой интересно. Вот и пялятся. Круто. А детишки? Я так понимаю, они снова все вместе здесь? Раз вы не знаете наверняка, кто вам нужен, то следите за всеми. Да, ликвидатор кивнул. Он вообще объяснял мне сложившуюся ситуацию с весьма заметным удовольствием, будто ему нравится наш разговор. Он, как старший товарищ, учит своего подопечного. Вот такая типа история. А мне зато наоборот сильно все не нравилось. Если полковник Романовский, не скрываясь, двигается туда, где предположительно находится псионик, значит, он точно что-то задумал. «А что, детишки?» Ликвидатор снова усмехнулся, а затем сошел с эскалатора. «Детишки увидят особистов, которые просто будут осматривать территорию. Начнут нервничать. Глядишь, псионик выдаст себя. Ну и ты, конечно, постараешься». «Охренительный план!» — высказался я Романовскому в спину. Просто он как-то резко рванул вперед, туда, где виднелись столики кафешек, диваны, на которых сидели отдыхающие, и вход в кинотеатр. Пришлось ускориться, чтобы догнать его. «И где же наш объект, а вернее три... извините?» Последнее слово предназначалось не ликвидатору, конечно. Перед ним мне извиняться не за что. Проходящая мимо девушка случайно задела меня плечом и обернулась, чтобы, наверное, возмутиться. По крайней мере, лицо у нее было злое. Поэтому я и попросил прощения. Мне не жалко. Хотя вышло это не специально. Я совсем не хотел никого цеплять. Однако, едва девушка увидела, с кем столкнулась, моментально изменился ее настрой. «Да ничего, ничего, сама виновата. Простите, ради бога, извините», — забубнила она. А потом вообще схватила за руку свою спутницу, которая шла рядом, и потащила ее вперед. «Ой, Мариш, это же особисты!» — восторженно пискнула подружка Мегеры. «Ну подожди, ты чего? Давай поговорим с ними, познакомимся. Это же круто, настоящие особисты!» «Натали, ты дура!» — возмутился злой голос той особы, с которой мы столкнулись. «Это, блин, особисты! Как ты правильно заметила, они имперские гусары на прогулке!» «Не вижу разницы», — заявила капризно подружка. «Натали, ты точно дура!» — донеслось издали. Девчонки отошли на приличное расстояние, но все равно обрывки их разговора можно было разобрать. «Да уж». Я покосился на Романовского, который все это и видел, и, конечно, слышал. «Не любит вас народ, ради которого так стараетесь? Обидно, наверное?» «Народ глуп», — совершенно спокойно ответил ликвидатор. «Овцы не любят собак, которых охраняют, не давая бестолковым животным разбрестись. А ведь они, эти собаки, берегут жизни овец, защищая их от волков. Не отвлекайся, вон наша цель». Ликвидатор остановился, уставившись в сторону одного из столиков, которых тут было до хрена. Народу, кстати, как я и думал, тоже было до хрена. За столом сидела семья. Мама, папа и трое пацанов. Выглядели они вполне обычными, даже счастливыми. Перед детишками стояли стандартные наборы для похода в кинотеатр. Ведро соленой кукурузы, сок, бокс с жареной картошкой. У меня аж слюни потекли, честное слово. Когда-то давно, в другой жизни, Мы с Настей не раз мечтали, как однажды попадем в столицу, сходим в настоящий кинотеатр, посмотрим фильм на большом экране и непременно купим себе вот это все, что сейчас я видел на столе. Далекая, глупая мечта детства. У нас в городе ничего этого не было. Нам казалось ведро сраной соленой кукурузы — символ шикарной жизни. «То есть никакого понимания, что кто из детишек псионик, нет?» — спросила ликвидатора, чтобы отвлечься от крайне неуместных мыслей и воспоминаний. Теперь каждый раз, когда в голове всплывала Настя, мне вдруг становилось больно в груди, что-то там сжималось, мешая дышать. «Нет, хитрый гаденыш, уверен, это не совпадение. Он понял, что использовать способности можно только там, где его сложно вычислить. Дома. Но самое интересное, все трое уже ходят в школу, младший в первый класс. Соответственно, проверку они прошли». «Действительно интересно», — я покосился на ликвидатора. «Вот и я о чем. Предполагаю, один из пацанов достаточно мощно владеет телепатией. Ну, можешь начинать». Романовский сделал широкий жест рукой, словно отодвигал невидимую штору, а потом отступил назад.